Если не верили, то уж искали ее со страстью, ибо если эту логику не найти, что ж тогда оставалось? В нашей 29-й камере Бутырок хватало интересных арестантов, но один из них вызвал у меня особый интерес. Во-первых, своей биографией. Густав Дейч был сыном известного деятеля Второго интернационала, лидера левых австрийских социал-демократов Юлиуса Дейча. Юлиус Дейч был одним из руководителей знаменитого восстания австрийских шуцбундовцев в Вене. И Густав вместе со своим отцом дрался в рабочих кварталах с уцелевшими шуцбундовцами, бежал в Чехословакию, оттуда с отцом приехал в Советский Союз, отец на время для свидания со Сталиным и другими лидерами партии, сын навсегда. Во всяком случае, до тех пор, пока на его родине у власти не станут пролетарии. Густав, инженер-паровозник по профессии, категорически не желал работать на капиталистов. Он не был коммунистом, но с уважением относился к первому пролетарскому государству и предпочитал трудиться в Советском Союзе. Его послали в Воронеж, где он жил со своей семьей и работал в железнодорожном депо. Густав уже совершенно прилично говорил по-русски, в камере он переходил от одного компетентного собеседника к другому в неистовых поисках логики. Почему его арестовали? Его не подозревали ни в связях с прежними товарищами по Второму интернационалу, ни в чем-либо другом политическом. Просто обвинили в том, что он сыпал песок в буксы отремонтированных паровозов, дабы эти паровозы выходили из строя. Но зачем ему, отвечающему за ремонт и надежность паровозов, после ремонта сыпать песок в буксы? Где здесь элементарная логика? В Воронеже ему наследствие выбили все зубы, потом привезли в Москву и в тюремной больнице сделали великолепные, не хуже, чем это могли сделать в Вене, вставные челюсти, очень дорогие. Он в этом разбирается. Сделали такие зубы и на первом же допросе в Москве разбили их начисто. Где же здесь самая простая логика? Он сидит в тюрьме, и ему выбивают зубы, а его отец в это время является генералом республиканской армии в Испании, командует там всей береговой артиллерией. Юлиус Дейч стоит на самом левом фланге мировой социал-демократии. Из всех социал-демократов он наиболее горячий сторонник Советского Союза. Какая же логика в том, чтобы сына такого человека держать в тюрьме и выбивать ему зубы? Значит, все же произошла где-то ошибка, произошел сбой, и на волю он выйдет. Иначе не может быть, по самой логике вещей. Густав остался в 29-й, когда меня перебросили в Бутырскую пересылку. Только два с лишним десятка лет спустя я узнал, что Густав Дейч так и не успел найти искомую им логику. Его расстреляли. Не знаю я и судьбы другого искателя логики, полковника Пострижигача. Знаю только, что сам я прекратил искать логику в происходящем, лишь потому, что остался жив. Следовательно, сумел переступить через ступень этих поисков, которыми занимались все, одни больше, другие меньше. Логику действий надо было искать не у них, а только у себя и только для себя. Дочь Валерьяна Валерьяновича Осинского, Светлана, рассказала мне, что в эпоху реабилитанса она разыскала одного человека, который сидел с ее отцом, уже после того, как Валерьян Валерьянович на процессе, после того, как по окончании процесса его измолотили на допросах молодые убийцы после того, как ему переломали ребра, отбили внутренность. Когда его, умнейшего и образованнейшего человека своего времени, сокамерники спросили, какую же логику поведения следует выбрать, он ответил: «Достойно ждать смерти». Сформулированный лагерной мудростью тезис «Не проси и не надейся» не придуман. Он выработался у каждого, кто с открытыми глазами пытался понять свое будущее. В воспоминаниях генерала Горбатова автор высокомерно возлагал вину за лживые признания на тех, кто признавался. Мне кажется, что подло винить в этом не палачей, а жертвы. Горбатову просто повезло, у него был ленивый следователь, или же такой, который не получил категорическое указание дожать подследственного. Вопрос о том, можно ли пыткой вынудить подписать на себя лживые показания, достаточно сейчас исследован врачами, психологами и психиатрами. В наше время материала для подобных исследований было намного больше, чем в средние века. можно вынудить.